Последняя жертва. Человек в скафандре отчаянно карабкался по склону астероидного хребта. Перевалив через рваную вершину, он повалился, измотанный долгим подъемом, едва переводя дыхание. Его бледное лицо под шлемом исказилось, когда внизу на равнине он вдруг обнаружил крохотный патрульный катер. Все, теперь не добраться, он в западне. Молодой человек встал на ноги и поглядел вниз на глубокое ущелье, которое он только что пересек. Увидел тяжелую, неторопливую фигуру патрульного, поднимавшегося к нему. В походке патрульного чувствовалась какая-то пугающая неумолимость. Юноша заметил матовый блеск металла и понял, что патрульный достал атом-бластер. «Если б я только не потерял там, внизу, свой пистолет», — подумал он, и горько рассмеялся, поскольку знал, что никогда бы не применил оружие. Молодой человек сделал шаг вперед и поднял руки в общепринятом жесте «сдаюсь». В голове роились невеселые мысли. Он никогда в жизни никого не убивал, однако патруль считал его убийцей. И сейчас только это имело значение. Юноша был рад, что все кончилось. Он сдастся и предстанет перед судом, хотя все улики были против него. Здоровенный патрульный теперь угрожающе возвышался всего ярдах в 10 от молодого человека, который поднял руки еще выше. Патрульный все прекрасно разглядел. Под креститовым шлемом было видно, как его губы раздвинулись в широкой ухмылке. Он поднял большую руку, сжимавшую поблескивающий металл, и тщательно прицелился в юношу, которого отлично видел на фоне кобальтового неба. В усмешке патрульного было нечто очень странное и неправильное. Молодой человек изо всех сил замахал поднятыми руками, в ужасе выкрикивая какие-то слова, которые лишь эхом отдавались внутри его шлема и звенели в ушах. «Это безумие! Этого не может быть! Кодекс патруля запрещает хладнокровное убийство!» Его мысли вдруг оборвались. Шлем вдавился внутрь, превратив лицо юноши в кровавую маску. Он было закричал, но захлебнулся булькающим стоном, не имеющими пальцами пытаясь сорвать с головы шлем, впившийся в мозг. Молодой человек упал на колени, перевалился через край обрыва и успел несколько раз конвульсивно перевернуться, пока гравитационные пластины увлекали его к скале в 80 футах ниже. Джим Скилл, патрульный, продолжал усмехаться. «14-й», — проговорил он и убрал в кобуру пистолет. Джим Скилл торжественно спустился к подножию хребта. Каждая клеточка его большого, обожженного солнцем тела ликовала. Ладони немного вспотели, и он сжимал и разжимал кулаки. Какая-то странная дрожь побежала по телу, когда он увидел труп. Снова в голове горячо, неистово застучала кровь. Скилл зажмурился и прижал кулаки к вискам. Он довольно долго стоял так, охваченный дрожью, однако жуткие воспоминания не уходили. Перед глазами проплывала чудовищная сцена, преследовавшая его уже много лет. Опять электропистолеты кромсали измученный мозг, и он видел себя... и вокруг себя умирающих беззащитных людей, слышал их предсмертные вопли. Джим подождал, пока прекратится дрожь и уйдет то страшное ощущение. Потом пнул носком ботинка тело молодого человека. Оно перевернулось, и бледное, словно прокаженное, солнце осветило окровавленное лицо. «Очень даже неплохой выстрел», — проворчал Скилл. Потом нагнулся и обыскал мертвеца, забрав удостоверение личности. Внезапно темная тень покрыла все вокруг. Скилл удивленно огляделся и тут же понял, в чем дело. Без всякого предупреждения наступила ночь, как это обычно и бывает вот на таких медленно вращающихся астероидах. Около пещер и расщелин у подножия хребта виднелись смутные очертания кошмарных тварей, бледных, извивающихся, с чуткими амебообразными щупальцами вместо глаз. Доносился странный шипящий свист этих существ, не терпящих света, но любящих тьму и обожающих кровь, которая доставалась им так редко. Скилл проворно вскочил на ноги и поспешил к патрульному катеру, стоявшему рядом. Он оглянулся лишь раз и увидел десятки призрачных чудовищных тел, как черви, копошащихся над распростертым в тени скалы человеком. Вернувшись в штаб Центрального патрульного управления на базе ЦРРы, Скилл привычно завел одноместный катер под стеклитовый купол. Никто из присутствовавших не сказал ему ни слова. Они даже старались не смотреть на него. Но даже если Джим Скилл и заметил это, то виду не подал. Он ленивой походкой подошел к двери с надписью «Командующий» и вошел, не постучав. Командор Андерс поднял глаза от письменного стола. При виде Скилла его подбородок несколько напрягся. В серых стальных глазах загорелась неприязнь. «Докладываю, сэр», — сказал Скилл. Он аккуратно, даже чересчур аккуратно, разложил на столе документы, которые вынул из карманов беглеца. Андерс медленно встал, положил кулаки на стол и тяжело оперся на них, отчего костяшки пальцев побелели. «Ты не задержал парня?» — Андерс говорил монотонным голосом, словно задавал этот вопрос уже не впервые. «Сожалею, сэр, он мертв». «Мертв». Андерс как будто не был удивлен. Вдруг его серые глаза и голос одновременно стали жесткими. «Ты убил его?» «Убил, сэр?» — Скилл удивленно поднял брови. «Никак нет, сэр. Мне пришлось преследовать его аж до астероида номер 78 в скоплении Ланисара, и там он упал со скалы. У меня оставалось времени только чтобы забрать его удостоверение личности и улететь до того, как выползли ночные твари. Я очень сожалею». Андерс пнул кресло назад к стене и выскочил из-за стола. У него побелело лицо.